мой личный штаб вооруженных сил. Он сказал мне это незадолго до заседания Рейхстага и произвел начальника штаба оперативного руководства ОКВ Йодля в генералы артиллерии, минуя чин генерал-лейтенанта. Вскоре после этого заседания Рейхстага фюрер перенес свое место пребывания в Бергхоф. Через некоторое время и я вместе с Йодлем и несколькими сотрудниками тоже отправились в Берхтесгаден. В конце июля я во время 10-дневного отпуска встретился с моими друзьями на охоте в Померании. То были мои последние беззаботные и вольные дни. В последний раз я почувствовал себя целиком и полностью сельским хозяином, а это было мечтой всей моей жизни.